4. Его психику обдирало заживо. Неимоверно острое лезвие снимало слой за слоем с сознательной части его ума, кровившей густо-красными мыслями. Пытка была близнецом той боли, которой хозяин наказывал гарпуна всякий раз, когда тот осмеливался ослушаться, усомниться, потерпеть неудачу. Во всем были виноваты частицы в воздухе. Они причиняли ему страдания, причем убийца даже не представлял, что такое было возможно. Мультичастотное псионическое излучение било от каждой чертовой крупицы сверкающего порошка, окуная его в море лезвий. Ротовые сегменты гарпуна распахнулись, и звук, который вырвался из его груди, был булькающим криком боли. Его нервы сжег призрачный огонь, невидимый невооруженному глазу. В незримых сферах имматериума ударная волна пилила по бесчетным нитям, которые связывали убийцу с его эфирной тенью. Демоническая шкура плющилась так, что на ней выступила кровь, терзая заключенную в ней истинную плоть гарпуна в попытках оторваться и унестись в пустоту. Корчащийся гарпун упал, но, к счастью, воздействие начинало спадать, но медленно, чересчур медленно. Он увидел бледного, никчемного человечка, который уже приковылял в пределы его досягаемости. Его неуклюжая фигура выглядывала из-за укрытия. Гарпун жаждал сожрать его заживо. Убийцу переполняла потребность ответить ударом тому, кто причинил ему боль. Ему хотелось царапать, рвать и терзать, пока от этого идиота не останется ничего, кроме лохмотьев мяса. «Нет!» Слово пришло, как удар далекого колокола, разносясь по бурлящей поверхности истеганного болью разума гарпуна. Тихое поначалу, оно с каждым моментом звучало все громче и ближе, и настойчивее, чем раньше. «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!» «Убирайся!» — гарпун выкрикнул слова изо всех сил. Амальгама его некогда человеческой плоти неистово колотила по спаянной с ней оболочке демонической шкуры симбионта. Кожа и шкура извивались, рвали и кромсали. Черные жидкости булькали из новых, причиненных самому себе ран, пятная разбитую каменную кладку. Он извернул свою голову вниз и ударил ей по каменным обломкам, слыша влажный хруст кости. После невероятной, обволакивающей боли, причиненной оружием распылителем, настоящее физическое страдание казалось бодрящим тоником. Оно сбросило хватку призрачных голосов, прежде чем они успели оформиться. «Нет! Нет! Нет! Нет!» — взревел гарпун, настолько обессиленный своими мучениями, что он был способен лишь на то, чтобы стараться продержаться до самого конца.